А после пришли новости о том, что Антония Старк бежала из плена террористов, а вместе с ней – рядовой армии США, Александр Фалксон. Юрика была в восторге от этих новостей, а после начала обивать пороги десятков кабинетов, чтобы как можно больше узнать о ситуации. Так она узнала, что в военном госпитале в Афганистане парня признали негодным к службе по состоянию здоровья из-за ранений. Тогда девушке пришлось бегать и добиваться того, чтобы ее господину исправно засчитали службу и ветеранский статус, чтобы еще как минимум 4 года к нему не лезли всякие с требованием жениться. И вот, наступил день, когда ее господин должен был вернуться в США на специальном военном самолете. Узнав точное место, куда его должны были привезти, Юрика собрала всю свободную часть их компании, вооружила и направилась вместе с ними встречать Александра Фалксона. В то же время нечто подобное испытывала Пиппер Поттс. Когда ее босс и подруга Тони исчезла в песках Афганистана, на саму девушку свалилось много дел и проблем, и это, не говоря уже о переживаниях о пропавшей девушке. Она совсем бы себя извела, если бы не поддержка Гарри Хагана, начальника охраны Тони, которого все близкие давно зовут просто Хиппи. Но, наконец, и ее пришли радостные новости. Тони нашли, она сбежала из плена. Разумеется, Пиппер и Хиппи были рады. Они оказались на аэродроме ранним утром того дня, когда должен был прилететь самолет с Тони на борту. Но в какой-то момент началось что-то странное. К контрольно-пропускному пункту недалеко от взлетно-посадочной полосы проехали несколько черных массивных грузовиков, из которых повалили вооруженные женщины, выстраиваясь у своих авто, а через несколько минут подъехал Мерседес, из которого вышла азиатка в строгом костюме. Она прямой дорогой направилась к проходной, показала там какие-то бумаги, несколько минут поприпиралась с охраной объекта, а после махнула рукой двоим своим бойцам, и те последовали за ее авто на территорию аэродрома. «И что это значит?» – спросила Пиппер у стоящего рядом мужчины. «Похоже, какие-то спецслужбы», – ответил ей Хиппи, глядя на то, как вооруженные люди спокойно входят на военный объект, а японка завела авто внутрь так же спокойно, как это сделали они сами. Видя то, как азиатка снова вышла из авто, которое поставила недалеко от Роллс-Ройса Старк, Хиппи решил направиться к ней, чтобы перекинуться парой слов. «Мисс», — произнес он, подойдя ближе к Мерседесу, — «мисс Старк после прилета отправится напрямую в больницу, ваша служба сможет обсудить с ней все возникшие у вас вопросы после того, как Антония будет выписана». «Далась нам твоя Антония Старк», — сухо сказала японка, глядя куда-то вдаль. «Я тут за своим господином». «Что?» — опешил Хиппи, не ожидая подобного ответа. «Не мешайтесь у нас под ногами», — только и кинула девушка, продолжая стоять у своего авто. Ничего не понимающий мужчина отошел от азиатки и вернулся к Пиппер. «Чего она тебе такого сказала, что аж так опешил?» — спросила хорошо знающая своего напарника и друга девушка. «Они не из спецслужб», — помотал головой мужчина. «Они сюда приперлись за каким-то своим господином», — процитировал он японку. «Может, тут идет речь о том парне, который сбежал с Антонией», — предположила Пиппер, задумчиво почесав кончик носа. «Кто будет называть рядового солдата господином?» — выгнул бровь Хиппи. «Так он, вроде, акционер Stark Industries», — резонно подметила девушка. «Жалкий процент, если ты мне не врала», — пожал плечами Хиппи. На этом они замолчали, решив, что гадать смысла нет. Конечно, их малость напрягали вооруженные бойцы, но они старались не обращать на них внимания. Вскоре на бетон взлетно-посадочной полосы приземлился военный самолет, аппарель которого начал медленно опускаться почти сразу, как он остановился. Когда она коснулась полосы, всем предстал вид на Старк, чья рука покоилась на перевязи, Рози, которая поддерживала подругу, а также высокого и статного парня, который спокойно сошел на землю. От карет скорой помощи отделились несколько групп, волоча за собой носилки, но парень их тупо проигнорировал, направившись сразу к японке, а Антония отогнала жестом. «Господин», — сделала церемонный поклон Юрика. «Прекрати», — сколько раз просил, — закатил глаза парень. «Эй, Алекс», — внезапно вскрикнула Тони, которая успела перекинуться парой слов с Пиппер и Хиппи. «Чего тебе, Тони?» — повернулся он в ее сторону. «Садись, поехали», — поманила она его в свой Роллс-Ройс. «Зачем?» — не понял тот. «Заедем, купим пару бургеров», — весело сказала девушка. «Я убить готова за порцию исконно американского холестерина. Я там для тебя обязателен», — уточнил парень. «Более чем», — с серьезным выражением лица заверила она его. «Юрика, следуй за нами», — решил парень, направляясь к машине «Старк», — «и распусти этот спецназ. Террористов я с собой из Афгана не привез, они же не сувениры». «Как скажете, господин, но я не оставлю вас больше на долгий срок», — снова поклонилась японка. «Ага, как скажешь», — вздохнул парень, подходя к «Старк». «Полезай», — скомандовала дурашливым тоном Тони, и сама забралась следом за парнем. «Тони, не представишь нас?» — спросила Пиппер, когда сама забралась в салон. «Ага, конечно», — легкомысленно произнесла девушка. «Алекс, знакомься, это Пиппер Потц, мой секретарь и хорошая подруга. Пепс, это Александр Фолксон, мы с ним вместе были в плену у террористов». «Так это ваши люди с оружием стоят за территорией аэродрома?» — уточнила Пиппер. «Да, моя помощница, как выяснилось, очень сильно за меня переживала и согнала сюда всех незанятых оперативников моей охранной компании». «Вы работаете в сфере охранного бизнеса?» — уточнила Пиппер. «В элитном сегменте, прошу заметить», — кивнул парень, сцепив пальцы рук на колени левой ноги. «Ладно, об этом поговорим позже, а сейчас, хиппи, поехали в больницу». «Нет», — категорично заявила Старк. «Нет», — удивилась Пиппер, и тут же начала пытаться увещевать свою подругу. «Тони, ты пережила очень много и...» «Вот именно, Пепс», — чуть не подскочила Антония. «Я несколько месяцев провела в плену и, как и говорила, убить готова за чизбургер. Мы едем в Макдоналдс, а потом, тебе нельзя сейчас пить», — тут же перебила подругу Пиппер, считая, что поняла, что именно хочет сделать Тони потом. «Не угадала, я хочу созвать пресс-конференцию. Алекс, ты едешь со мной?» «С чего вдруг?» — помотал головой парень. «Я на камерах светиться не собираюсь. Просто скажешь пару слов, поддержишь меня». «Ну», — сделала просительную моську и интонацию девушка. «Ты же помнишь, что мне мою морду лучше не светить», — изогнул парень бровь. «Ну, так неинтересно», — надула губки Старк. «Ладно, черт с тобой, просто слопаем по бургеру. И кстати, кое-кто обещал мне, что он покажет мне некоторые документы. Кстати, об этом», — произнес парень, вынимая телефон и набирая Юрика. «Слушаю», — произнесла та, снимая трубку. «Юрика, тут возникла необходимость в документах, собранных на директрису Stark Industries. Все о ее связях с террористами», — произнес парень, перейдя на японский, базу которого уже успел освоить благодаря урокам от своей помощницы. «Я распоряжусь, чтобы вы получили запрошенные бумаги», — также на японском ответила девушка. «Все будет», — произнес Алекс уже на английском, сбрасывая звонок. «Только учти, никаких цифровых копий, даже на твоих личных серверах. Есть немало мастеров, которые умыкнут оцифрованные файлы, а ты даже не заметишь». «Да поняла я, шпион доморощенный», — пробурчала девушка, скрестив руки под грудью. «Просто напоминаю, что стоит быть осторожной», — пожал плечами парень. «О чем это вы?» — с подозрением спросила Пиппер, прищурившись. «О том, что меня не случайно захватили террористы, меня заказали», — ответила возмущенным тоном Тони. «И мы даже знаем кто. Осталось только собрать все данные и доказательства в кучу и передать их властям». «Это», — растерянно произнесла Пиппер, не зная, что на это сказать. Но разговор на эту тему на том и закончился, перейдя на более тривиальные темы. Они заехали в Макдоналдс, закупились всяким фастфудом и снеками, а в это время Пиппер успела обзвонить всех нужных людей и собрать пресс-конференцию. Алекс же тем временем пересел в свой Мерседес и направился на виллу Тони по ее приглашению. Когда та закончила с делами на пресс-конференции, заявив, что теперь Stark Industries перестанет производить оружие и прочую военную амуницию. «Заждался?» — спросила Старк, врываясь в свой дом. «Ага, как-то ты долго пудрила мозги репортерам», — кивнул Алекс. «А, надо было еще со Стейн поговорить, и ведь имеет наглость смотреть мне в глаза после того, что она сделала», — возмущенно закончила Старк. «Кстати, вот тут перечень практически всего, что она сделала, с доказательной базой, разумеется. Ну-ка дай-ка посмотрю», — забрала Старк папку из рук парня, падая на диван и погружаясь в изучение довольно увесистой папки. С каждой секундой она становилась все более хмурой, пока, наконец, не захлопнула подшивку. «Жирная сука», — прошипела Старк, отбрасывая от себя бумаги, благо, перед этим она закрыла ее, и листы не разлетелись. «Я верила ей, она была для меня как мать, а она, ненавижу». «Успокойся», — велел Алекс, беря ее за плечи. «Тут все, «Понимаешь?» – зло спросила Тони. «Все. Заказные убийства, мошенничество, продажа оружия террористам. Знаю», – согласился парень. «Я таких мразей видел немало. Только ты сама успокойся, ладно? К таким делам надо подходить с холодной головой. Ты скажи, ты хорошо реактор спрятала?» «Отлично», – ответила девушка. «Он лежит в сейфе с комбинативным замком. Чтобы такой взломать, понадобится пара десятков лет и примерно столько же первоклассных хакеров и взломщиков-медвежатников». «Никаких чертежей ты не оставила?» – уточнил парень. «Вообще ничего», – подтвердила Старк. «В пещере я работала без чертежей, а создавать новые уже тут – бессмысленно. Кстати, пойду-ка я вот это вот все спрячу рядышком». С этими словами она взяла в руки папку с доказательствами вины Стейн и направилась куда-то вниз по лестнице, что стояло недалеко. «Вот и не делай», — согласился парень, говоря это уже ей вслед. «Пусть он нигде не всплывет, как и эти бумаги. Тут, кстати, зашевелилась какая-то шестая тактическая допахер. Какие-то придурки хотят от меня знать, что было там в плену», — произнесла девушка, вернувшись. «Щит», — покивал парень, — «будь с ними осторожна. Они, конечно, не знают, но у них больше половины агентов, шпионы Гидры. Чего, блять?» Подскочила Старк. «Что слышала?» Спокойно ответил парень. «Эту службу создавал твой отец вместе с Пегги Картер, а потом все пошло по одному месту. А, тетя Пегги, помню ее», вздохнула Старк. «Не сложилось у них с моим отцом чего-то. Она была его первой женой, а потом подала на развод. Что-то ее не устраивало в их отношениях, а потом она погибла почти сразу после отца. Кажется, искала того, кто устроил ту аварию. Обидно», поджал губы парень. «Столько ходили вокруг да около, а как решились, так и разбежались. Отец говорил, что у них были слишком разные характеры, не смогли ужиться вместе». «Понятно», – протянул парень, почесывая щетину на подбородке. После этого снова повисло тягучее молчание. «Слушай, Тони, я у тебя просил, чтобы ни эти документы, ни я сам не светился ни в каких твоих базах данных, верно?» – спросил парень, разрывая тишину. «Да, я помню», – слегка раздраженно ответила Старк. «Ты уже говорил, я не дура. Сегодня у меня даже Джарвис записи не ведет. Дворецкого твоего отца звали точно так же», – подметил парень, слегка наклонив голову на бок. «В честь него и назван», – вздохнула Старк. «Даже матрицу голоса взяла из старых записей с ним. Тоже им дорожила», – уточнил парень, глядя в глаза девушке. «Он был для меня, как дядя, близкий родственник. Когда отца и матери не стало, для него это был чуть ли не еще больший удар, чем для меня, и сердце старика не выдержало. Однажды он просто не проснулся. Печально, хороший был человек», — понурился Алекс, вернее, Павел. «Мы с ним мало общались, он всегда был таким дополнением к твоему отцу. Без Говарда я его никогда не видел, но даже так, я считал его своим другом». «Да, Эдвин умел расположить к себе людей», — вздохнула Энн, вставая. «Ну, не знаю, как ты, а я бы горло промочила. Ты как, будешь?» «Да, почему бы нет?» После секундного раздумья произнес парень. «Все одно не могу напиться. Ну-у-у, так неинтересно», — разочарованно протянула Старк. «Так хоть за компанию посижу», — произнес парень, глядя со смехом во взгляде на все подобные ужимки Старк. «Ну, раз за компанию», — с показным сомнением оглядела парня девушка. «Окей, за компанию, так за компанию. Будет первым тостом. Тебе чего налить? Водки? Что за нелепые стереотипы?» — поморщился Павел. «Если русский, то обязательно водку». «Тогда чего?» — не поняла девушка. «Ты говори, у меня почти все есть. Виски мы с тобой пили в Афгане, водка без добавок не имеет смысла, вино не люблю. Тогда, может, ром?» — предложил парень. «Хаем», — задумалась девушка. «Ну, ром, так ром», — кивнула она. «Какой предпочитаешь? Черный, выдержанный», — произнес парень. «Если возможно, дольку лимона и пару кубиков льда. Губа не дура», — хмыкнула Старк, доставая бутылку алкоголя. «Я остановлю свой выбор на кашесе 1, давно не баловала себя чем-то незамысловатым. Как знаешь», — пожал плечами парень. «Если есть желание просто накидаться, чтобы успокоить нервишки, то вперед, а мне в моем физическом состоянии светит только наслаждаться букетом напитка». «О, да вы, дедуля, ценитель», — хмыкнула девушка, наполняя снифтер для парня и робс для себя. «Эй, я ровесник твоего отца, так что максимум дядя», — притворно возмутился парень. «Как скажешь, дядя», — хихикнула Старк, подавая парню его напиток. А после пошла банальная пьянка. И если на Павла пары спиртовые не действовали, то вот на Антонию, которая немало пережила за последнее время, словно упала наковальня. Сразу мир начал качаться, мысли путаться, а парень перед ней казался лучше, чем являлся на самом деле. «Слушай, Тони, мне кажется, что тебе уже хватит», — заявил Павел, когда увидел, как девушка окосела. Он не ожидал, что ее так скоро развезет. «Эй», — возмутилась она, — «напомню, что я пью свое бухло. Неужели ты собираешься выпить все свои запасы?» Пододвинулся парень к ней поближе. «В меня столько не влезет», — помотала головой девушка. «Я столько закуси не съем, как говорил мой отец. Как думаешь, от кого он этот анекдот услышал?» — хмыкнул парень, помогая девушке встать. «Вот ведь, чуть не упала Старк, запутавшись в своих же ногах. Слушай, валить отсюда надо, тут землетрясение». «Нет никакого землетрясения», — заверил девушку Павел. «Но я же вижу, как пол шатается», — помотала головой, словно пес, которому пыль на нос попала. «Это не пол шатается, а ты», — фыркнул парень. «А, да», — честно удивилась Старк. «Тогда надо полежать, и все успокоится. Вот и пойдем в твою спальню, там полежишь», — вздохнул парень. «Эй», — снова вскинулась Тони. «Я, честная девушка, на первом свидании в койку не лягу. Ты о чем вообще, черт тебя дери», — возмутился парень, прекрасно понимая, куда клонит девушка. «Не надо теня драть», — стала, смеясь, вырываться девушка из схватки придерживающего ее парня. «Тем более, я не вижу у тебя рогов, дура пьяная», — вздохнул парень. «Это ты у нас жулик, который не пьянеет, а я честно пила», — надулась девушка, изображая обиду. «Ладно, шутки в сторону, где у тебя спальня?» — уточнил Павел, заглядывая в глаза девушке. «К чему спальня, если мы можем прямо здесь?» Лукаво, но все еще насмешливо улыбнулась девушка. «Вот сейчас тут тебя и уложу спать, вместо мягкой кровати», — уже начал сердиться парень. «Все-таки ты очень плохо знаешь английский», — покачала наигранно удрученно Старк. «Правильно говорить не уложу, а разложу, и не спать, а переспать. Я начинаю сомневаться в твоих словах о твоей же добродетели, аскезе и целомудрии», — недовольно произнес парень. «Ты смотри, у меня женщины с 45-го не было, а я, несмотря на свой возраст под сотню, все еще молодой мужчина. Смотри, не удержусь, соблазнюсь на твои слова. Что мне еще нужно сказать, чтобы ты решился?» — лукаво спросила Старк и рассмеялась. Заливисто, весело, почти истерично. «Все, успокойся», — вздохнул парень, закидывая девушку на плечо. «Говори, где у тебя спальня, спать тебя уложу, чтобы ты проспалась». «У-у-у, Бука», — обиженно произнесла Старк. «На второй этаж поднимись, там найдешь. Кровать большая, оба поместимся». «Не, я потом обратно в свою компанию, разбираться с делами», — помотал головой парень, отчего его ухо потерлось об бедро Старк, перекинутый, словно мешок картошки, через плечо. «Щекотно», — захихикала та на это. «Все, угомонись, почти дошли», — заявил парень, поднимаясь по лестнице наверх. Там он увидел большую дверь, которая легко открылась, даже не скрипнув, а внутри он увидел большую кровать, стоящую недалеко от панорамного окна. «Все, ложись, отсыпайся», — произнес парень, сваливая девушку с плеча на койку. Та ничего не ответила, лишь невнятно пробурчала какие-то произвольные звуки, а после и вовсе захрапела. «Вот только не говори мне, что ты спишь», — запрокинул голову назад в обреченности парень. И Старк не стала этого говорить. Она просто продолжила храпеть, как ни в чем не бывало. «Что же с тобой делать-то, а?» — устало произнес парень, начав стягивать с девушки одежду. Туфли, юбка, пиджак, чулки были сняты и аккуратно сложены на прикроватной тумбе, а сверху всей этой композиции оказался черный с кружевами бюстгальтер. «А что?» — Павел всю жизнь прожил с матерью, имел отношения, иной раз, даже, серьезные, в том числе и со Стефанией Бикки, так что прекрасно знал, что спать в лифчике для девушки не очень приятно. А насчет того, что парень увидел прелести девушки, так и что? Во-первых, чего он там не видел? А во-вторых, снимки Старк в костюме Евы найти в сети не проблема. Она нередко позирует для всяких журналов. Один только Максим чего стоит. После того, как Тони была раздета и уложена, парень вышел из ее спальни и направился на выход. У самых ворот его ждала Юрика, упираясь бедрами на капот авто. «Заждалась?» — спросил он, залезая на переднее пассажирское. «Знаешь, пора бы мне уже самому обзавестись своим авто, а не дергать каждый раз тебя. Я могу отдать этот автомобиль вам», — заверила его японка, падая на водительское место. «Не мой стиль», — покачал головой парень. Предпочитаю что-то более агрессивное и спортивное. Возможно, что-нибудь из линейки мустангов от компании Ford. Что-нибудь черное с хромом. Да, я как-то разошелся, но реально не хватает своего авто. Порталы это, конечно, хорошо, но ведь иногда надо и публично передвигаться стандартными методами, а тут, как я и говорил, не стоит каждый раз дергать тебя. Я посмотрю на то, что можно найти на рынке по приемлемым ценам. Кивнула Юрика, заводя авто. Примечание. 1. Кашаса, бразильская водка, перегоняемая из забродившего сока сахарного тростника. Глава 27. Разъезды. Для Эбигейл Стейн возвращение Старк было неприятной новостью, но ей приходилось молчать в тряпочку о своих настоящих мыслях и делать вид, что все хорошо, что она рада видеть свою воспитанницу живой и здоровой. Самое паршивое, что эта лысая сучка раза либо умудрилась сдохнуть, либо залегла на дно, понимая, что просто так ей этого не спустит. В досягаемости осталась только ее помощница и заместительница Азенит Вакар. Сейчас она занята теми, что восстанавливает разрушенную Старк и этим парнем ячейку террористов, а еще на кой-то хрен перерывает пески пустыни вокруг разрушенной базы. Зная эту египтянку, она ищет там нечто важное и ценное. Знать бы еще, чего именно. Возможно, оружие, которое Старк придумала для побега, а может и еще что-то, кто знает. Одно ясно точно, свою часть сделки они не выполнили и теперь должны за это заплатить. Вдруг в кармане женщины раздался звонок. Достав мобильный, она увидела, что ей звонят по защищенному каналу связи, созданному ей для переговоров с Розой и ее бандой. Стейн слушает. Хмуро бросила она, сняв трубку. «О, глубоко уважаемая госпожа Стейн!» Послышался голос с другого конца с сильным акцентом. «С вами желает говорить госпожа Вакар, и я, ее переводчица. Что этой дряни от меня надо?» Бросила Стейн, и после небольшого ожидания, вызванного переводом ее слов Азенит и обратно, услышала ответ. «Госпожа Вакар просит у вас прощения за то, что получилось не так давно в нашем договоре. Раза была сумасшедшей и буйно помешанной. Она грезила о лаврах Чингисхана и Александра Великого, из-за чего и попыталась выбить из нашей цели дополнительные бонусы. Госпожа же Вакар не собирается допускать подобных ошибок, и уж тем более, ошибку, сутью которой будет нечестное ведение дел с вами. Ближе к делу, чего она от меня хочет и что хочет предложить взамен. Не вытерпела Стейн, остервенела затягиваясь сигарой. О, хочет она сущий пустяк. Она желает, чтобы вы не прекращали вести с нами дела, которые вы раньше вели с Розой, а взамен хочет предложить то, что создала Старк для своего побега из плена. Новое оружие Старк, хмыкнула Стейн, тут же начав просчитывать возможную прибыль. По сути, ей предлагают сверхценную вещь, простое и высокоэффективное оружие. Если Старк смогла создать нечто такое своими руками, буквально сидя в яме с болгаркой и сварочным аппаратом из какого-то металлолома, то это должно быть очень дешевое и простое в изготовлении оружие, которое можно начать массово производить на заводах Stark Industries и продавать с огромной наценкой военным министерствам различных стран, не только США, но и стран-партнеров, по типу стран НАТО и прочих военно-экономических сателлитов Америки. «Так вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве?» – спросили ее с другого конца канала связи. «О, да, я заинтересована», – улыбнулась Стейн. «Нужно лишь одно. Доставьте это новое оружие в условленную ранее для контакта точку. Я прибуду и посмотрю, что вы там откопали в своих песках». Новенький Ford Mustang Boss 429-69 года черного цвета с блестящими хромом деталями остановился перед виллой Антонии Старк, и из него вышел человек в старомодном костюме, откидывая в кусты огрызок сигары. Поправив на голове шляпу и на носу солнцезащитные очки, Павел, а это был он, направился на вход в поместье. Вы спросите, почему сигара, а не трубка? И я отвечу, курить трубку за рулем, то еще удовольствие. За рулем куда удобнее сигарета, но современным сигаретам, даже дорогим, Павел не доверял, прекрасно осознавая ароматические и вкусовые качества табака, что в них кладут, а потому избрал в качестве курева сигары, тем более, что его хороший друг, Логан, прекрасно разбирался в современных сигарах, и за коробку сих предметов своего обожания любезно согласился поделиться своим опытом и посоветовать несколько весьма приличных марок сигар. Подойдя к воротам, он нажал на кнопку домофона, ожидая ответа от Джарвис, но получил его, как ни странно, от самой Старк. «Слушай, может мне тебе подарить спортивный Бьюик отца и автомат Томпсона, а то смотри какой. Пальто, шляпа, сигара, только Томми Ганна и не хватает. Обойдусь пока, ты давай, не задерживай доброго человека на пороге, открывай давай», произнес Павел, приопуская очки с переносицы на кончик носа. «Хорошо, хорошо, крутой парень, подожди секунду, сейчас открою тебе ворота и гараж», произнесла Старк, и ворота начали разъезжаться в стороны, пропуская авто парня на территорию виллы. Тот же ничего не ответил, просто снова сел за руль и проехал на участок, следуя чуть дальше ко въезду в подземный гараж. Уже в гараже, выходя из авто, он поставил свой мустанг на сигналку и направился в сторону, из которой раздавалась возня Тони. «Привет безумным ученым», произнес он, когда увидел Старк, которая едва успела выпрыгнуть из репульсорных сапог. «И тебе привет», ответила Старк, создавая какую-то беспорядочную суету, пытаясь тем самым доказать, что она ничем таким предрассудительным не занималась, а все это время суетилась в гараже. «Что слышно в деле со Стейн?» — спросил парень, садясь на диван. «Уголовной полиции ее передавать бесполезно, у них сразу возникнут вопросы, касающиеся источника доказательств, а при нашем законодательстве подобные аргументы могут тупо не принять. Тут либо выходить на ЦРУ и военных, но те, скорее, захотят помочь Стейн убрать меня, чтобы к ним не прекращался поток вооружения. Так себе перспективы», — признал парень. «А к этому твоему счету ты сам велел не лезть из-за гидры», — продолжила логику повествования Старк. «Знаешь, я думаю, что обратиться к счету – не слишком плохая идея», — почесал он подбородок. «Что, прости?» — медленно повернулась к нему Старк. «Видишь ли, мы тут по нашим каналам с Юрика узнали, что гидра на данный момент еще не готова действовать», — пояснил свою мысль Павел. «У них все никак не получается разработать некий проект, который позволит им взять полный контроль над ситуацией, а потому они еще хоронятся от всех, чтобы не засветиться раньше положенного». «Так, подожди», — встала Старк со стула у своего верстака. «Так все это время я зря переживала, искала пути решения проблемы, когда можно было просто передать эти документы нужным тетям из нужной службы и не париться. Ну, я бы не сказал, что при раскладе, по которому мы отдаем Эбигейл на откуп счета, мы сможем спать спокойно», — признался Павел, а потом завис. «О чем это ты?» — уточнила Старк. «Тони, я идиот, ты знаешь это?» — спросил он, сгребая ладонью лоб и переносицу, закрывая рукой глаза. «С моей высоты половина населения США – клинические идиоты», — пошутила Старк, но, тем не менее, перешла на серьезный тон. «Так что случилось-то? Я все это время опасался, что Гидра или Квинпин вытащит Стейн из тюрьмы, если мы ее закроем, но черт, какой же я идиот. Нахрена им вытаскивать какую-то бабу, которая потеряет все?» — поясни, начала что-то понимать девушка. «Ну, просто на секунду. Чем Стейн полезна Гидре и Квинпин сейчас?» — произнес Павел, глядя в глаза Старк. «И чем же?» — зная ответ, все же спросила та. «Тем, что на данный момент она является той, кто контролирует оружейного гиганта Stark Industries и может продавать им оружие и спецтехнику, а если ее отстранят от власти, то она будет никем, и вытаскивать ее из задницы станет не нужно, а значит она будет гнить в тюрьме до тех пор, пока не отправится гнить на кладбище», — закончила за парня мысль Тони. «И вот из-за этого ты боялся сдавать эту жирную блядь счету. Пойми, я не особый спец в корпоративных войнах и интригах», — поднял руки в защитном жесте парень. «Да и вообще, что вообще?» — парень не договорил, потому как в подвал пришла Пиппер. «О, и вы тут», — произнесла девушка, увидев парня. «Что обсуждаете?» — «Особо ничего, так, дружеские посиделки», — ответила Старк, улыбаясь своей фирменной улыбкой подруге. «Хочешь, присоединяйся, у меня на это нет времени», — ответила она, кладя на стол кое-какие бумаги. «Там пришла Эбби, хочет с тобой поговорить». «Хорошо, мы сейчас поднимемся», — ответила Старк, на что Пиппер красноречиво посмотрела на Павла. Увидев это, Тони махнула рукой. «Не парься по поводу Алекса, он и сам заинтересован в благополучии нашей компании. Ты лучше скажи, что ей надо. Она хочет поговорить об убытках, которые Stark Industries и многие дочерние компании несут из-за необдуманной политики, которой ты с недавних пор придерживаешься», — ответила Пиппер, после чего вышла. «Ну что, пойдем?» — уточнила девушка у парня, тяжко вздыхая и поднимаясь на ноги. «Ага, посмотрим, как она будет петь», — кивнул парень, следуя за девушкой. К Когда они вышли в дом из подвального помещения гаража-мастерской, они увидели, как Эбигейл Стейн сидела за роялем и что-то наигрывала. «Что?» – коротко спросила Тони, когда Стейн косо на нее посмотрела. «Ближе к делу, мисс Стейн», – произнес снова Алекс, глядя на то, как эта обрюзгшая женщина не прекращает играть. «Тони, мы можем поговорить наедине?» – спросила Стейн, прекращая играть и закрывая крышку рояля. «Мы с Алексом прошли вместе через ад в Афганистане. Он держатель третьего по размеру после нас пакета акций компании, составляет уже 17%, я могу ему всецело доверять. А если я не могу?» – с нажимом произнесла Стейн. «Чего вы такого собираетесь обсуждать?» – спросил парень, усаживаясь на диван. «Политику компании, а эта информация не для широкого круга лиц», – произнесла Стейн, скрестив руки на груди. «Я всецело доверяю Алексу, и если ты не можешь доверять ему, то для меня это выглядит так же, как если бы ты не доверяла мне», – категорично заявила Старк. «Хорошо», – поджала губы женщина. «Значит так, твоя необдуманная политика привела к тому, что акции нашей компании обвалились на 57 пунктов. Инвесторы требуют возврата своих вложений, Конгресс недоволен прекращением производства оружия. Я едва могу держать их в спокойном состоянии только тем, что мы обязались закрыть уже заключенные контракты, но их ярость только копится с каждым днем. Эбби, мы ожидали подобных последствий», — ответила Старк, плюхаясь на белый диван. «Но это политика, это будущее. Для меня, для нас и для всей компании. Я не переменю своего решения. Не хотела об этом говорить, но...» — произнесла Стейн, изображая сочувствие. «Тони, совет директоров принял решение отстранить тебя от руководства компанией. Они считают, что у тебя посттравматический стресс». «Что?» — подскочила Старк с возмущением. «Эбби, они не могут. У нас контрольный пакет акций компании. Как совет директоров, они имеют полное право на твое отстранение», — пояснила Эбигейл, кладя руку на плечо Тони. «Послушай, девочка моя, ты пережила не самый лучший опыт. Тебе надо успокоиться и уже после включаться в работу в прежнем темпе. Главное помни, мы команда, Тони, а в команде все должны делать то, что пойдет на пользу команде». «Я сказала свое мнение на этот счет», — поджала губы девушка. «Тогда я забираю это», — произнесла Стейн, сгребая в охапку коробки с пиццей, которые принесла с собой. «Ну ладно, возьми кусочек». Пошла она на попятную, но Старк не стала брать угощение, а направилась обратно в свой гараж. Алекс, посмотрев секунду на Стейн, последовал за девушкой. Оказавшись внизу, он увидел, как Старк в ярости, именно так, откупоривает бутылку с виски и хлещет его прямо из горла. «Представляешь, эта сучка еще смеет так со мной говорить». Полетела уже полупустая бутылка куда-то в сторону, вызывая звон разбивающегося стекла. «Успокойся, Тони», — произнес Павел твердым тоном. «Сама знаешь, эта сучка уже обречена. У нас есть целая папка с доказательствами. Осталось только передать все данные счету». «Ага, конечно», — вздохнула девушка, откидываясь на спинку дивана и прикрывая глаза рукой. «Знаешь, Пол, у меня есть одна идея. Не со Стейн, просто идея. Но мне нужно, чтобы в этом проекте поучаствовала Рози. Мне надо ее навестить». «Ну, удачи тебе с этим», — произнес Павел. «Какой удачи?» — подскочила девушка. «Я хотела попросить тебя помочь мне добраться до нее. Сам видишь, я уже пьяна», — ткнула она рукой в сторону осколков от бутылки. «Мне нельзя за руль. Подбросишь меня, а? Раз уж ты за рулем...» Павел только потер переносицу, но достаточных причин отказать он не нашел, а потому мысленно плюнул на все и направился к машине. «Если заблюешь обивку, заставлю самой все вычищать», — заявил парень, отключая сигнализацию. «Ура, мы едем кататься», — заявила Старк, накидывая на плечи кожаную куртку. Павел же тем временем завел авто и из извечного мужского инстинкта пару раз газанул, заставляя мотор агрессивно порыкивать. Это как взять в руки шуруповерт или дрель. Пару раз на кнопку пуска нажмет каждый. «Поехали», — возбужденно крикнула Старк, усаживаясь на пассажирское место. И Павел тронул авто с места. Выехав из гаража и с территории виллы, он свернул напрямую, как стрела, дорогу и дал волю лошадиным силам двигателя. Авто прекрасно слушалось руля, когда парень закладывал повороты, а девушка на пассажирском сидении весело кричала, высунув голову из окна. «Обожаю подобные авто», — произнесла она, снова садясь спокойно. «Они не такие быстрые, как современные, но у них есть этот непередаваемый шарм. Настоящая женская тачка, без обид», — произнесла она, поняв, что владелец машины, на секундочку, мужчина, сидит рядом с ней. «Да плевать», — произнес он в ответ, прибавляя газу. Уже через полчаса машина въехала на территорию военной базы ВВС США, на которой служила полковник Роудс. «Будущее воздушного боя, самолет с пилотом или беспилотный аппарат», — вещал Рози слушающим ее речь будущим пилотам. «Как подсказывает мой опыт, ничто не заменит тех качеств, которые имеются у пилота. Его интуиции, его чутья, способности взглянуть на ситуацию из-под другого угла, у пилота есть ответственность, которая...» «Полковник», — послышался голос Старк, которая вместе с Алексом подходила к этой группе. «А если пилот без самолета, смотрите, кто упала к нам с небес», — с иронией произнесла Рози. «Мисс Антония Старк, спросите ее, как не видеть очевидное, и как на весенних каникулах она облажалась». Начала свою привычную буффонаду девушка. «Запомните, это был 87-й год. Как звали красавчика, с которым ты проснулась?» А шутку Старк встретил веселый смех кадетов, за которыми терялся одинокий хмык парня, что был рядом с девушкой, а Рози решила опровергнуть слова подруги. «Тони, Тони, не надо, они же поверят. Молчи, лучше не надо», — отшутилась она в ответ. «Ладно, ребята, пару минут отдохните», — распустила она кадетов. «Знаешь, Тони, ты меня удивляешь. Не ожидала, что ты так быстро снова начнешь здесь ошиваться. Да и этот парень, ты теперь везде его с собой таскаешь вместо пепси-хиппи. Я не просто ошиваюсь, а Алекс меня просто подбросил», — начала пояснять Старк. «Неужели?» — скрестила руки под грудью негритянка. «Да понимаешь, выпила полбутылки виски, а потом вспомнила, что хотела тебя навестить, так что пришлось просить Алекса меня подбросить», — призналась Старк. «Нет, я про то, что ты тут не просто так», — поправила курс мыслей подруги Рози. «Да, точно», — кивнула Тони. «Я задумала нечто крупное, и хочу, чтобы ты в этом участвовала». «Хах, слава богу», — облегченно произнесла негритянка. «Знаешь, эта новость очень многих здесь обрадует, а то ты такое на той конференции выдала. Просто чушь, это не для военных целей», — произнесла Старк, вздохнув. «Ты-то в гуманисты какие-то записалась?» — не поняла Рози. «Послушай, выслушай меня», — хотела было что-то сказать девушка, но Рози ее перебила. «Нет, это ты послушай», — оборвала она подругу. «Надо, чтобы ты для начала привела мозги в порядок». Тони на это только натянуто улыбнулась таким образом, что улыбка эта выражала одновременно весь ее скепсис и разочарование словами подруги. «Я серьезно, Тони», — спокойно, даже доверительно добавила негритянка. «А ты, Алекс, да, ты помоги ей собрать мозги в кучку. Ночная эта кукушка всегда дневную перекукует. Мы с Тони не спим», — ответил тот холодно. «Все равно, постарайся на нее повлиять, она слаба до парней, сама не маленькая, разберется», — произнес парень, направляясь обратно к припаркованному авто. Старк последовала за ним. Когда они выехали с территории базы, парень подпалил новую сигару и ехал назад, к вилле Старк, куда спокойнее, чем оттуда. «И что же это за проект, а, маленькая женская копия Говарда?» — спросил он, попыхивая табачной колбаской. «Не называй меня так, от этого мне начинает казаться, что я в твоих глазах просто мой отец, только с сиськами», — усмехнулась девушка. «Не увиливай, у вас с Говардом одинаковые способы сбивать собеседника с темы разговора, а я этим способом давно научился противостоять», — стоял на своем парень. «Ну-у-у», — протянула Тони, глядя в окно. «Я хочу развить идею того костюма, если ты понимаешь». «Ага, понимаю», — кивнул парень. «Хочешь попробовать создать нечто подобное, только на нормальной технической базе?» «Верно, и для этого я хотела заручиться поддержкой Рози, но она, как и все ее начальство, думает только о военных технологиях. А я не хочу, чтобы бомбы с моим именем на корпусе падали на головы невиновным людям. Это не по мне». «Хорошо, я понимаю», — вздохнул парень, глядя на дорогу. «Если ты решила, то это твое право. Просто я тут у тебя хотел кое-какой заказ сделать». «Какой?» — тут же заинтересовалась Старк. «Мне нужно оружие. В идеале, парные пистолеты с возможностью ведения автоматического огня. Патрон, если получится, под русский патрон СЦ-130, который используется в револьвере РШ-12, автомате H-12 и винтовке ВССК «Выхлоп». Возьмешься?» «Хах, ну и задачка», — выпучила в удивлении глаза Старк. «А ничего, что с такими габаритами патрона тебе рукоять подобного пистолета в руку попросту не влезет. В такой ситуации можно поиграться со схемой револьверной компоновки, которая была принята на рубеже 19-20 веков, вроде Маузер С-96. Хм, задумалась девушка. Кого другого я бы послала прямым текстом с подобными просьбами, но это будет интересный проект. Хорошо, дай мне минимум полгода, и я сделаю прототип. Отлично. Пыхнул сигарным дымом парень, немного прибавляя газу. Глава 28. Радикальное решение проблемы. Значит так, отсчета люди прибудут через 2 дня, произнесла Старк, когда Павел уселся рядом с ней на диван перед телевизором. За прошедшие с разговора с Рози время она начала работу уже над 3-й версией своего костюма, если учитывать ту, которой управлял парень в Афгане. Первая модель уже была опробована и признана ограниченно годной из-за проблем с обледенением, о которых Павел попросту забыл предупредить из-за того, что сам был слишком занят в Нью-Йорке, а мотаться каждый день в Малибу для него было не очень удобно. Конечно, сесть в свой форт, открыть перед ним портал и оказаться в тот же момент в гараже Тони, но, во-первых, он пока не собирался показывать магию, а во-вторых, за ним наверняка посматривают различные заинтересованные группы, а за девушкой уж точно. Поэтому выбирался он только по выходным, и за это время произошли некоторые события, о которых он и собирался переговорить со Старк. «Как бы у нас ни оказалось меньше 2 дней на определенные действия», — вздохнул Павел. «О чем ты?» — не поняла Тони. «Мои источники принесли мне на хвосте, что Стейн побывала в Туркменистане, близ границы с Афганистаном. Что она там делала, непонятно, но есть весьма оправданные опасения, что она там не туркменские платки скупала. Скорее всего, она снова что-то мудрит с кольцами. Мы же уничтожили их базу», — подскочила Старк. «Тони, это целая организация, и уничтожение одной ячейки не разрушит все 10 колец», — покачал головой парень. «Да и сомневаюсь я, что на той базе никто не выжил. Если бы я своими руками не разнес разу в клочья, я бы стал подозревать, что это она снова что-то крутит. Но у нее были наверняка какие-то помощники, так что я уверен, что они там что-то замышляют. Но зачем Стейн было делать что-то с ними?» — не поняла Старк, откладывая в сторону ноутбук, на котором играла в еще довольно свежую игру STALKER. «Нас они замочить не смогли, нанять их снова для моего устранения будет проблематично, так что я не вижу в этом смысла. А потому выкладывай, что ты сам думаешь по этому поводу и какие идеи и мысли у тебя есть на этот счет. Для начала, напомню тебе, что относительно целый костюм Марк 1 остался в песках близ базы террористок». Начал загибать пальцы парень. «Да, без реактора, но Стейн, если получит его с легкой руки тех сук, легко сможет придумать какую-нибудь альтернативу дуговому реактору. На крайний случай, найдет семейство Ванка в России, совместно с которыми твой отец и создавал эту хрень, и припашет их делать мини-реактор. Кстати, поищи Антона Ванка и его детей, если они у него есть». «Что за Ванка?» — не поняла Тони, нахмурив бровки. «Твой отец занимался проектом реактора холодного синтеза совместно с советским конструкторским бюро, во главе которого стоял Антон Ванка», — стал пояснять парень историю, которую знал сам и которую проверил из местных открытых источников. Он был одним из ведущих ученых в области ядерной энергетики, был причастен к созданию первой атомной электростанции наравне с Ириной Курчатовой-1, был весьма уважаемым ученым, пока что-то не произошло между ним и, как я полагаю, ЦРУ. Его депортировали из страны. Авторство их с Говардом совместного проекта было приписано только твоему отцу. В СССР его арестовали за какие-то грехи, короче, так себе судьба сложилась. По своим каналам я пробил, что тогда произошло, и все грехи за его изгнание приписываются Говарду. Мол, сам Говард хотел создать утопию с дешевой электроэнергией, а Антон хотел заработать, за что твой отец и решил выгнать его из страны, но я в это ни хрена не верю. Я знал твоего отца лично, Тони, он так бы никогда не сделал, а уж тем более, не назвал бы в честь своего врага единственную дочь. Думаю, вояки или иные власти решили присвоить мощь реактора себе и Америке, на что были не согласны Говард и Антон, и если твоего отца они выпереть не могли из-за его влияния, то какого-то там советского ученого, легко. Говард же, чтобы не отдавать реактор на откуп различным дуболомкам в погонах, попросту заморозил проект. Во всяком случае, лично я так думаю», — закончил свою речь парень. «И почему я раньше об этом не слышала?» — запрокинула голову назад девушка, прикрыв глаза. «Как там, говоришь, звали этого русского?» «Антон Ванка», — повторил парень. «Возможно, у него уже и внуки есть. Как бы они тебе месть не готовили, обвиняя твоего отца в воровстве и всех бедах своей семьи, я пробью о них информацию», — покивала Старк, задумавшись. «А теперь вернемся к нашей овце, то есть, к Абигейл», — кивнул парень. «Ты в курсе, что она создала какой-то там специальный отдел, куда согнала практически всех знатоков в области робототехники и программистов, ответственных за создание софта для боевых экосистем с числопрограммным управлением, учитывая то, что она могла заполучить в свое пользование первую модель костюма? Может статься так, что она там сейчас его разбирает, изучает и думает над тем, как это можно сделать лучше. А если она расспросит террористок о том, какие тебе таскали компоненты, она может догадаться, что в пустом гнезде раньше стоял портативный атомный реактор, так что я бы на твоем месте усилил контроль над тем сейфом, в котором лежат документы и реактор. Уже. Покивала Старк. Я модернизировала сейф сразу по возвращению. Из него никто и ничего не сможет стащить без моего на то дозволения. Надеюсь. Вздохнул парень. Слушай, у тебя там номера этих щитовиков не сохранилось? Можешь назначить им встречу раньше? С надеждой спросил он. Извини, но никак. Развела руками девушка. На том приеме я была слишком занята. Мы с Пепс короче. Мы взяли пару лишних мартини. И как ты до сих пор не развалила наследие твоего отца? Закатил глаза парень. Хотя, если у него хватило ума создать такую компанию, которая не развалилась при его раздолбайстве, то тут нужны минимум трое его детей, чтобы все порушить. Эй, шутливо возмущенно произнесла Старк, подняв голову. Я обижусь. Раз обижаешься, то принеси водички, пить хочу. Произнес парень. Что? Непонимающе помотала головой Старк. Есть такое русское идиоматическое выражение, которое звучит, как на обиженных воду возит, пояснил парень. Так что принеси попить, пожалуйста, раз уж ты обиделась. Ха-ха-ха, Джарвис, налей ему водички, произнесла Старк, и где-то под потолком послышался голос этой системы очень умного дома, оповещающий о принятии просьбы. Ты что, не выключила Джарвиса? Подскочил парень. Да, а что? Пожала плечами девушка. Ну просил же, чуть не завыл парень. Не волнуйся ты так, я после твоих слов о гидре в стане щита обновила все протоколы безопасности, так что теперь его взломать сможет только техноведьма культа Адептус Механикус. Отозвалась Тани, которая уже отошла за наполненным стаканом с водой. О, бог император, защити меня от этой мег-герл. Внутренне глупо хихикая произнес парень. Слушай, в общении с тобой так сразу и не скажешь, что ты почти 70 лет во льду просидел, задумчиво произнесла Тани, подавая стакан благодарно кивающему парню. За аниме шаришь, знаешь про Вархаммер, в сети ковыряешься чуть ли не лучше меня, язык у тебя довольно современный, хоть и проскакивают некоторые сарперские слова. Я не понял, юная леди, кого это вы назвали старпером? С интонацией строгой мамаши произнес Павел. Мистер Кречицкий, извините, что перебиваю, но мне кажется, что данный эпитет был употреблен в ваш адрес, произнес голос Джарвиса из-под потолка. Спасибо, Эдвин, расхохотался парень от вида лица в стиле «и ты, Брут», в исполнении Тани, кругом измена, трусость и обман, сделала скорбную моську Тани. А, так я, все же, оставил тот цитатник Николая II у Говарда, утирая слезы, выступившие от смеха, спросил Павел Уэн. Я эти слова слышала несколько раз от отца, ответила Тани. А при чем тут Николай II? Это был последний русский император, это его цитата, которую он произнес перед своим отречением. А у меня в 44-м книжка «Цитатник» пропала, где были различные его изречения, в том числе и это. Короче, вернемся к проблеме в лице Эбигейл. Вздохнула Старк от того, что речь снова зашла о ее родителях, а это была довольно болезненная тема. Что делать-то? А, ну, мы можем сами ее захватить и какое-то время удерживать, пока к нам не припрутся агенты щита, чтобы потом отдать ее им, а нас за похищение не привлекут, нахмурилась девушка. Тебя, иронично выгнул бровь парень, а тебя, отзеркалила этот его жест девушка. Для начала, победителей не судят, а потом если меня тут прижать попробуют, я в Россию сбегу, рвану в родные края, выкуплю старый наш участок, построю там домик, как был у нас в 30-х, буду тихо жить, ага, и бегать от русской части гидры, хмыкнула Старк, всю малину загубила, проворчал парень, стараюсь, вальяжно произнесла девушка. Стин поражалась гению Тани, создать такое сидя в яме, из какого-то металлолома, имея при себе самый примитивный набор инструментов, Тони и правда гений. Умела бы рисовать, была бы да Винчи нашего времени, только в юбке. Но самое главное, что было в этом костюме, это его источник питания. Под него в груди был сделан разъем, а судя по камерам и по тому, что рассказали террористки перед зачисткой, в груди этого доспеха долин сиять арк-реактор размером с крупное яблоко. Но реактора-то как раз и не было. Либо эти дуры его не нашли, либо он был у Тони. Стивен уже начала думать, как ей добыть этот агрегат или его чертеж, как вдруг в ее кармане зазвонил телефон. «Стивен у аппарата», — произнесла она, даже не посмотрев на то, кто звонит. «Эй, Эбби, это я, Тони», — послышался из трубки голос Старк. «Да, девочка моя, чего ты хотела?» — произнесла Эбигейл, стараясь выдать максимально благожелательный тон. «Послушай, я тут поразмыслила над твоими словами и...» Подбодрила девушку Стивен. «Я поняла, что и правда была не права», – произнесла Старк. «Я зря так поступила. Компания сейчас в кризисе из-за моего необдуманного решения, и я думаю, что можно будет вернуть подразделение, занимающееся оружием. Тони, это хорошо, конечно, но есть проблема», – вздохнула Стивен, нейтрально относясь к такой новости. Все равно она собиралась сама вернуть оружейные производства после того, как Тони разделит участь своих родителей. «Я понимаю, Эбби», — согласилась Тони. «Компании был нанесен вред, и нам нужно что-то грандиозное для триумфального возвращения. И у меня есть это кое-что». Тут же женщина сделала стойку, как охотничья собака, почуявшая добычу. «Уж не о том ли самом говорит Тони? О чем ты, девочка моя?» — спросила Эбигейл, совладав с собой. «Это не телефонный разговор», — заверила девушка. «Приезжай, обсудим лично. У меня дома. Ну хоть намекни», сделала просящую интонацию женщина. «Хорошо, дело касается холодного термояда, но все подробности на месте», и сбросила трубку. «Похоже, моя золотоносная гусыня решила снести очередное золотое яичко», ухмыльнулась Стивен, тиская в кармане парализатор. «Она в пути», произнесла Старк, убирая телефон в карман. «Тогда», сказал парень, распахивая полы пальто, показывая кобуры с пистолетами. «Ты всегда с таким арсеналом бегаешь», — выгнула бровь девушка. «Раньше носил всего два автоматических пистолета, но, скажем так, они до сегодняшних дней не дожили», — произнес он, проверяя, заряжены ли стволы и готовы ли к бою. «Кстати, как там продвигается работа по моим новым пистолям? Говорила же, на это нужно время», — проворчала девушка. «Тебе пока и этой батареи крупнокалиберных пушек хватит. Эх, почему нельзя сделать карманную версию пушки «Пом-пом» или «Гулять так гулять» ручную версию миномета 2Б9 «Василек»?» Мечтательно протянул парень. «Может, тебе еще и болтган собрать?» — хмыкнула Старк. «Мне бы чего поизящнее, чем этот священный кирпич с 40-миллиметровым стволом под микроракеты. Вот сделаешь те пистолеты, и будет замечательно. Задачка, конечно, не из простых», — вздохнула девушка. «Да ладно, Тони, ты в яме из металлолома собрала микроядерный реактор холодного синтеза. Что тебе какие-то там пистолеты? Сам бы попробовал собрать какие-то там пистолеты под винтовочный калибр, да еще чтобы имели нормальную отдачу, не разваливались от тряски и вели автоматический огонь. Могу предложить решение двух из трех проблем», — наклонил голову на бок парень. «Первое. Насчет отдачи не переживай. Я с рук из противотанкового ружья Дегтярева стрелял, и ничего. Просто сделай интегрированный ДТК, чтобы немного уменьшить отдачу. А насчет автоогня, посмотри на пистолеты Абсилена Маузер Шнильфаер. Может, найдешь себе вдохновение. Да и я бы на твоем месте поковырялся в конструкции Пустынного Орла. Там много хороших и интересных решений в области крупнокалиберных пистолетов. Как у тебя все просто», — устало вздохнула девушка. Так они и ждали Стивен. Примерно через час она оказалась в Димитоне. Но только она переступила порог и вошла в гостиную, как на нее был направлен ствол револьвера. «Дернешься, пристрелю», — предупредил парень ее, со щелчком взводя курок. «Что за?» Хотела она было что-то сказать, как увидела выходящую из-за угла блестящую женскую фигуру серо-металлического цвета, которая направила на нее горящую репульсорным светом ладонь. «У тебя какие-то комплексы по поводу размера бюста, Старк?» — спросил опять ставший Алексом парень, бросив быстрый взгляд на нее. «Надо было куда-то вставить реактор и железо по управлению костюмом, так почему бы не сделать это красиво», — произнесла Тони, открыв забрало и проведя свободной ладонью по своему стану от груди до бедра, встав в сексуальную позу. «Что это зна?» Начало было Стивен, но не успела закончить, потому как ее перебил парень. «Стейн, мы все знаем», — заявил он, — «и о том, что это ты заказала Тони, и о том, что ты левачила оружием мимо кассы всяким отморозком, и о том, что ты якшаешься с бандитами, в частности, с Квинпин, и даже о том, что ты водишь дружбу с Гидрой. Тони, твой ручной мальчишка сошел с ума», — повернулась к воспитаннице женщина. «Как я и говорила, Эбби, ты хреново играешь в покер, у тебя все на роже написано, и не только на роже. Мы тут собрали папочку на тебя, причем довольно подробную, и передадим ее вместе с тобой прямо в щит. Про Гидру там, конечно, нет, потому что мы не хотим их возвращения раньше срока. Зря ты, Тони, решила все это устроить, да и парню твоему еще бы жить да жить», — сказала Эбигейл, нажимая на кнопку парализатора и вынимая его из кармана своего пиджака. В этот момент специальные наушники в ее ушах закрыли слуховые отверстия и стали вибрировать на особой частоте, которая нивелировала колебания парализатора. Открытое лицо Старк сразу посинело, а Эбигейл уже собиралась поднять явно выроненный пистолет парня, чтобы избавиться от этих двоих, когда внезапно прогремел звук выстрела, и в плечо Стейн прилетела пуля. «Как?» – прошипела в ужасе и через жуткую боль Стейн, падая на пол и отползая спиной от парня, к которому ее развернуло силой выстрела. «Знаешь, Эбигейл, ты поступила очень опрометчиво», – произнес парень, которого Эбигейл снова слышал от того, что выронила парализатор, и тот сразу перестал работать, стоило только пальцу отпустить кнопку. «Неужели ты думала, что ты тут самая умная?» На этих словах парень вынул из ушей плотные беруши 2. «Я уже слышал от Тони о том, что ты таскаешь с собой эту интересную штучку, которую вам запретили производить власти, но ты, как самая умная, посчитала, что никто не узнает, если ты себе для личного пользования стащишь одну. Вот только Тони знала, и я узнал. Она-то, дурында, посчитала, что сможет нацепить забрало раньше, чем ты нажмешь на кнопку, а я был более предусмотрителен и вставил глухие затычки в уши. А ты надеялась, что пристрелишь меня и Старк из моего же револьвера? Это наглость, а наглости я не прощаю, как и покушение на меня и близких мне людей. А Тони мне почти как родственница, тем более, что она очень похожа на Говарда, который был для меня очень хорошим другом. Псих, тяжело и прерывисто дыша, крикнула Стейн. Значит, не узнала? Да, хмыкнул парень. Это хорошо, а я боялся, что национального героя Америки и СССР будут узнавать на каждом шагу, даже подумывал внешность сменить. Волосы, например, покрасить, линзы вставить с другим цветом роговицы, а оно вон как удобно. Да что ты, черт подери, несешь, шипела Стейн, упершись спиной в стену. В это время она продолжала отползать, а парень медленно ее преследовал. «Я», — дьявольски ухмыльнулся он в ответ, — «ты скоро сдохнешь, не от еще одной пули, так от кровопотери. Поэтому передай всем убитым моими руками агентам Гиды и прочим фашистским ублюдкам в аду, что капитан Кречицкий продолжает держать свой пост на страже мира, и скоро в их общем котле снова будут пополнения. Ты», — в шоке выпучила глаза Стейн, вспомнив старые фотографии, которые периодически мелькают в сети и на разных постерах. «А мне возмездие и ас воздам», — произнес он пафосно последнюю фразу и вышиб мозги Эбигейл Стейн. Ну, как вышиб от головы, вообще мало что осталось после того, как пустотелая пуля врезалась в нее. «Какой ты чертовски тупо пафосный», — отрывисто произнесла Старк, паралич с которой стал постепенно сходить. «Думаешь, последняя фраза была лишней?» — выгнул парень бровь, убирая револьвер в кобуру на поясе. «Она была самой дебильной», — закончила Старк, кое-как садясь. «Теперь еще кровь вытирать», — вздохнул парень. «Тело вынеси в гараж, Джарвис уберет кровь», — начал голос девушки набирать силу. «И пожалуйста, больше в моем доме не...» «Я понял, стрелять больше не буду», — покаялся парень. «Нет», — поморщилась Старк, — «больше не произноси подобных пафосных речей в моем доме. Посмотрим, как сама начнешь говорить, когда наберешься опыта геройской деятельности. Только, пожалуйста, не выходи перед камерами и не заявляй чего-то в стиле «я, железная леди». «Железная леди», — словно покатала на языке девушка подобное прозвище. «А что, звучит, если не считать, что та модель, которая у меня на доработке, имеет корпус из золота титанового сплава». «Ой, не нуди», — закатил глаза парень. «Ты лучше помоги мне снять костюм, а то меня руки плохо слушаются», — попросила Антония, очаровательно подняв руки к парню. Ну, она считала, что очаровательно. За это время она уже изучила его в какой-то степени, а также почитала воспоминания современников о нем, в том числе и своего отца, и успела узнать, что тот, как мужчина старой закалки, всегда позиционировал себя как сильную личность, защитника, воина, завоевателя, охотника, добытчика, и что он ценил в своих девушках ласку, некую покладистость, но не до повиновения, а еще любил сам ухаживать за ними, не в плане дома прибраться или ужин приготовить, хотя, говорят, он и это иногда делал, чтобы устроить немного романтики. Короче, в понимании Тони он брал на себя женскую роль в отношениях.